Пхеньяне в Госдраматическом театре 8 июля был поставлен революционный спектакль «Под знаменем Победы». Он посвящен 22-й годовщине со дня кончины великого Ким Ир Сена. Спектакль посмотрели Ким Нён Нам и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, работники партийных и силовых органов, кабинета министров организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, работники и те, кто был на аудиенции Ким Ир Сена, а также ветераны труда столицы. Революционный спектакль на художественном полотне живо рассказывает о немеркнущих заслугах в достижении победы в войне и благородных нравственных качествах Ким Ир Сена, который в годы минувшей Отечественной освободительной войны, чучейской военной стратегии, приемами ведения боя и самобытным полководческим искусством свел на нет крупное новое наступление американских империалистов.